Глава 36. Переулок воздухоплавателей. Морская чайка. Лорд Гумперлинг. Солнце над Мюллер-домом. Брок прощается с принцессой. Сиденье рядом с ней остается пустым. Они долго блуждают в лабиринте этих улочек, чьи названия как бы просыпаются, сбросив покров темноты, и потягиваются в неярком свете луча от принцессина фонарика. Наконец, перед ними переулок, который зовется «Переулок воздухоплавателей». На стальных дверях с выпуклыми шляпками кованых болтов написаны экзотические имена мюллердомовских пилотов. Арон Каркаран, штурман плачущего лебедя. Ахилл Мобилес, капитан разбойника. Дуглас Гулливер, парашютист. Черный ветер, придворный аэронавт Южного Креста. Граф Люсьен де О, аэронавт. Рэм Майореску, акробат на альбатросе, быстрее звука. Лорд Гумперлинг, морская чайка. «Пришли», — прошептала принцесса, остановив Брока у этой двери. Дверь была заперта, ключ вынут, в замочной скважине тьма. План действий сложился быстро. Принцесса отошла в конец улочки и потушила электрическую звездочку. Брок приложил губы к замочной скважине и крикнул в темноту. «Лорд Гумперлинг, морская чайка, немедля заводи синего калибри и будь готов к вылету!» Брок прислушался. Тишина. Заглянул. Тьма. Тогда он повторил приказ погромче. На этот раз за дверью раздался шорох, но вскоре вновь наступила тишина. Тогда Брок крикнул в третий раз. Наконец-то! Шорох сменился топотом босых ног. Кто-то тихо выругался, и вот уже замочная скважина осветилась. Растрепанный человек в пижаме недоуменно вертит головой. Сейчас он подойдет к двери и отворит ее. В руке у него револьвер, в глазах подозрение и готовность пристрелить того, кто кричал в замочную скважину. Глухая тьма зевнула открытой дверью. Человек в пижаме шагнул за порог и недоверчиво посмотрел по сторонам. Брок меж тем проскользнул в спальню, прыгнул на стол и встал под стеклянным глазом в потолке. И когда лорд Гуперлинг вернулся к себе, Брок опять подал голос, на этот раз как бы с потолка. «Лорд Гумперлинг, морская чайка, в конце переулка воздухоплавателей тебя ждет черная дама. Это принцесса Тамара, которую ты похитил по моему повелению. Приказываю тебе немедленно доставить ее туда, откуда ты ее привез. Такова моя воля». Лорд Гумперлинг слушал этот приказ, вытянувшись по стойке смирно. Руки по швам, пальцы растопырены, на лице выражение благоговейного ужаса. «Слушаюсь, мой повелитель». И он начал быстро одеваться. Надел кожаный мундир, шлем с застекленными прорезями для глаз, зажег факел и вышел из дома. В конце переулка его ждала принцесса. Багровый свет факела вырвал из темноты ее черную, безмолвную, прислонившуюся к стене фигуру. «Следуйте за мной». Факел лорда Гумперлинга качнулся вперед. Брок осторожно двинулся за ними. Они подошли к железным воротам. Морская чайка поднес факел к черному кольцу, продетому в ноздри стального льва, хранителя этих ворот. А мгновение спустя, когда кольцо закоптилось, створки ворот бесшумно распахнулись. Яркий дневной свет ворвался в комнату. Огромный солнечный диск купался в небесной сине. Фантастическое зрелище. На миг Брок ослеп. Солнце. Настоящее живое солнце. А здесь ночь. Он стоял на широкой площадке с трех сторон, окаймленной стеклянными ангарами. В одном из них исчез лорд Гумперлинг. Брок подбежал к принцессе. «Прощайте, прощайте». И, не найдя других слов, стал молча целовать ее в глаза, в лоб, в волосы. Еще на секунду ему даровано счастье обнимать ее, а она повисла у него на шее, запрокинув голову, вся трепещет и улыбается пылающему солнечному диску. «Ты придешь? Обязательно придешь за мной?» приду, обязательно приду. А как я узнаю тебя? Скажи мне одно лишь слово, то, которое шепнешь мне, когда придешь к нам. Скорее, скорее скажи мне его, чтобы я узнала тебя». В ангаре заработал мотор. Принцесса вздрогнула. «Ну, милый, кто же ты?» «Петр Брок». Принцесса вырвалась из его объятий и широко открытыми глазами смотрела на него в пустоту. «Петр Брок? Ты Петр Брок?» «Да, а ты меня знаешь?» «Я никогда не видела Петра Брока, но я слышала...» «Что ты слышала? Скорее, морская чайка идет сюда». «Я знаю, что когда-то Петра Брока звали совсем иначе. Он единственный сын андалузского короля, удрал из дома и стал грабителем». «Грабителем?» «Да, ну каким? Он вскрывал сейфы в банковских подземельях, а золото, несметные сокровища, раздавал беднякам. Грабитель, который грабил грабителей». «Не знаю, ничего не знаю, ничего не помню. 5 лет полиция гонялась за ним, но так и не смогла поймать. А спустя много времени, когда эта игра ему надоела, он явился с повинной и сам стал сыщиком. Принц-сыщик. Вот таков Петр Брок». Синий стальной калибри стоит посередине площадки и нетерпеливо урчит. Лорд Гумперлинг машет принцессе рукой. «До встречи. Скажи мне еще раз, Петр Брок — это ты?» «Я». Последнее объятие на глазах ничего не понимающего Гумперлинка, и принцесса усаживается в синее кресло калибри. Сиденье рядом с ней остается пустым.